на зрительские трибуны фюрерской Германии. Один из фактов о Максе Ванденбурге. Он будет вглядываться в лица на Мюнхенштрассе, выискивая девочку, ворующую книжки. А в тот день, в июле, как потом подсчитала Лизель, на 98-й день после папиного возвращения, она стояла и рассматривала ползущую груду скорбных евреев, искала Макса. По крайней мере, это не так больно, как просто стоять и видеть. «Это ужасная мысль», — напишет она потом в подвале на Химмельштрассе, но это было искренне, видеть их было больно. А какова их боль? Боль спотыкающихся ботинок, пытки и закрывающихся ворот лагеря. Их прогнали сквозь город дважды за 10 дней, и вскоре слова безымянной с леволицей женщины с Мюнхенштрассе полностью подтвердились. Беда не замедлила прийти, и если евреев можно упрекнуть в том, что они стали предостережением ее или прологом, то за подлинную причину следовало винить фюрера и его поход на Россию, ибо когда Химмельштрассе проснулась одним июльским утром, вернувшегося солдата нашли мертвым. Он висел на балке в прачечной рядом с лавкой фрау Диллер. Еще один человеческий маятник. Еще одни остановленные часы. Беспечный хозяин прачечной оставил дверь открытой. 24 июля, 6:03 утра. В прачечной было тепло, балки были прочными, а Михаэль Хольцапфель прыгнул со стула, будто со скалы. В те дни столько людей гонялось за мной, призывая меня, упрашивая меня их забрать. И были относительно немногие, что окликали меня невзначай и шептали натянувшимися голосами. «Прими меня», — говорили они, и удержать их было невозможно. Они боялись, спору нет, но не меня. Они боялись, что не справится и придется дальше терпеть себя, мир и вам подобных. Им я никак не мог помешать. У них имелось слишком много способов. Они были слишком изобретательны, и если ловко справлялись с делом, какой бы способ ни выбирали, не в моих силах было им отказать. Михаэль Хольцапфель знал, что делает. Он убил себя за то, что хотел жить. Конечно, Лизель Меммингер я в тот день совсем не видел. По обыкновению напомнил себе, что слишком занят, чтобы оставаться на Химмельштрассе и слушать вопли. Ничего хорошего, когда люди застают меня за работой, так что я, как всегда, взял и сбежал в солнце цвета завтрака. Я не слышал, как прачечную подорвал голос старика, обнаружившего висящее тело. Не слышал бегущих ног и судорожных вдохов, распахивающих рты, когда люди сбежались. Не слышал, как костлявый мужчина с усами бормотал. «Вот позор-то! Нет, какой позор, а?» Я не видел, как фрау Хольцапфель ничком простерлась на Химмельштрассе, разбросав руки с неизбывным отчаянием на вопящем лице. Нет, ничего этого я не знал, пока не вернулся туда через несколько месяцев и не прочел кое-чего под названием «Книжный вор». Так я, наконец, узнал, что Михаэля Хольцапфеля доконала неповрежденная рука и никакая другая рана, а вина самой жизни. В дни, подводившие к его смерти, Лизель поняла, Михаэль перестал спать. Каждая ночь была для него отравой. Я часто представляю, как он лежит без сна, потея под простынями снега или видит оторванные ноги брата. Лизель писала, что несколько раз порывалась рассказать ему о своем брате, как она рассказала Максу, но ей казалось, что слишком велико расстояние между отдаленным кашлем и двумя уничтоженными ногами. Как утешить человека, который навидался такого? Стоит ли говорить ему, что фюрер им гордится, но фюрер любит его за то, что он сделал в Сталинграде? Как можно даже посметь? Можно лишь дать ему выговориться. Но вот в чем трудность. Самые важные свои слова такие люди оставляют на потом, на тот час, когда окружающим не повезет обнаружить тело. Записка. Фраза, даже вопрос или письмо, как в июле 1943-го на Химмельштрассе. Михаэль Хольцапфель. Последнее прости. «Дорогая мама, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?»